Глава 7. И снова здравствуйте. Первым, что услышали прошедшие в замок Мари и компания, был недоуменный и звонкий вопрос Миранды. «А бабушка Маша где?» И тут же «А синяя это что?» «А девочка, наверное, бабушкина внучка?» «А бабушка скоро приедет?» Но вопросы не сразу получили ответы. Вся компания гостей и встречающих после вопроса про синяя, кто с недоумением, кто с возмущением разглядывали призрак бывшего коменданта. Тот, поблескивая стеклами призрачных очков, висел в паре сантиметров от пола с независимым и равнодушным видом. Первым опомнился, как всегда, Тимон. «Ты зачем за нами увязался? Тебя сюда никто не звал. Проваливай обратно, а то сейчас опять расстроим и покрасим, и будешь тут у местных дам вместо аксессуара». «Я тебя предупреждал, костлявый, что буду везде с тобой, пока обратно не вернете или приличный облик не сделаете, материальный». Не полез за словом в карман Петр Егорович. «Высокие отношения!» Тут же прокомментировала Марья звонким детским голосом. Конечно, никто не понял, кроме привидения. Беспалов лишь злобно глянул на улыбающуюся язвочку. Командир гарнизона 5-го сектора фронтира Эрхард Базуркевич привык полагаться не только на зрение и логику, но еще и на чувство опасности и нюх. Кем бы ни был этот полупрозрачный индивидуум, но он явно был не опасен. А вот малышка пахла знакомо, хоть и с примесью запахов, свойственных ее возрасту. «Мария Спиридоновна, похоже, вы применили какой-то эликсир, и что-то пошло не так». Обратился он к хорошенькой голубоглазой девочке с двумя феями на плечах. «Все пошло не так», — с несвойственной такому возрасту серьезностью ответил милый ребенок. А потом раздался счастливый вопль. Запахло ванилью, выпечкой и шоколадом. Марью что-то подхватило и закружило в воздухе. Вот уж никогда бы она не подумала, что ей так обрадуется Лейла. Но запах эмоций явно не мог обманывать. Радостная демонесса поставила Машу обратно на ноги и зачастила не хуже Миранды. «У нас так весело давно не было, обычно скучно. Дамы хвастаются нарядами и требуют с мужей еще больше. Мужчины прячутся от них и занимаются какими-то своими делами. А тут сначала играть хотели, потом вас искали, потом ректор чуть замок не разнесла, фея прилетала, дамы гоняли по пулю по замку, чтобы выдал им виноватого, потом стражу украла из кухни все ноги и разломала кучу мебели. Все мои друзья сказали, что эти каникулы у меня просто супер. Даже Рахден уже не такой скучный». Она внимательно оглядела Марию Спиридоновну со всех сторон и заявила. «Вы теперь такая хорошенькая! А играть мы будем?» Советник, поняв, что ситуация со встречи гостей выходит из-под контроля, попробовал вмешаться. «Лейла, всех надо для начала разместить. Обеспечить Марии Спиридоновне защиту рода, а потом уже думать о праздниках и развлечениях. Дочь работает над характером и эмоциями». Леди Сирина сочла нужным объяснить странности. Чтобы было проще, ей сделали новое зелье, называется «Положительный момент». Теперь во всем она может видеть хорошее и концентрирует внимание именно на этом. Как видите, и характер поменялся. Призрак, решив, что про него временно забыли, решил обследовать территорию замка самостоятельно и по-английски ушел сквозь ближайшую стену. На кухне замка вовсю кипела работа. Советник, по слухам, среди слуг ждал очень важных гостей. И главный повар старался. Поварят и кухонные работники все в мыле носились туда-сюда, пассируя, подсаливая и помешивая, взбивая и нарезая. А еще предстояло грандиозная праздничная неделя. Советник даже дал добро на использование фамильных сервизов. Так что 2 недели назад в рабочий кабинет главного повара, находящийся при кухне, перебазировался резной буфет с тончайшими сервизами из особого змеелюдского цветного стекла и несколько сундуков со столовыми приборами и посудой из драгоценных металлов с самоцветами. До этого все находилось в специальном хранилище и не доставалось, наверное, столетий 5, а то и 6. Видимо, в этом году ожидались гости как минимум королевских кровей. Повар с любовью и гордостью рассматривал доверенные ему сокровища, представляя, как шикарно будут на них смотреться его кулинарные шедевры. Но тут из недр распахнутого буфета высунулась по пояс синепрозрачная фигура какого-то мужика и спросила: «А алхимика мне где искать?» Тоненько взвизгнув от испуга, повар только и мог что потыкать руками в потолок. Синеватый мужик кивнул и, взлетев, просочился сквозь каменную кладку. Повар сел на стол и трясущимися руками вытер фартуком с лица холодный пот. В замке уже не первую неделю происходило что-то странное. Сначала снабженцы что-то напутали с поставками продуктов, хотя уверяли, что все заказанное доставили. Ему пришлось в спешке корректировать и утверждать меню. Потом пропала важная гостья, и его, как какого-то преступника, допрашивали про еду и напитки. Потом стража сошла с ума и под видом поимки преступника утащила кучу мяса. А теперь из буфета лезет говорящий, ходящий сквозь стены, странный дядька. Нащупав на столе любимый половник, повар осторожно приблизился к буфету и храбро прикрыл резные створки. Выдохнув от напряжения, он быстро покинул кабинет и уже на кухне среди челяди явно почувствовал себя лучше. Оглядевшись, заметил у кастрюльки с глазурью двух мелких поварят. Маленькие мерзавчики, думая, что их никто не видит, макали туда пальцы и с удовольствием их облизывали. Начальство тихо подкралось со спины, и бам-бам! Половник звонко припечатал затылки целей. «Мелкие жулики, вот я вам! Подворовывать у господ, которые вас и кормят, и поят, и работу дают!» «Мы только попробовать! Вдруг не уварилось!» Взвыли пойманные на месте преступления лакомки. «Пробуют ложечку, и делаю это я! Брысь чистить лук, чтобы весь мешок перечистили! И можете потом даже попробовать, вдруг не очистился!» Пережив испуг, главный повар, и так не отличающийся мягкостью нрава, стал язвительнее. Марью решили переселить в другие апартаменты, чтобы не было неприятных ассоциаций. На шею девочки надели большую блестюшку на цепочке. А она не потеряется. Цепочка выглядела ненадежной. Как с этим ходить, особенно спать, Марья не представляла. «А вы уберите ее за пазуху», — лукаво улыбнулась леди Серина. Марья последовала совету и сунула кулон за воротник комбинезона. Ей сразу показалось, что украшение намазано клеем, и цепочка и камень прилипли к телу и теперь абсолютно не сдвигались. «Со временем совсем перестанете его ощущать», — прокомментировал Абрахам. «Снять его могу или я, или жена. Больше никто. На территории замка это абсолютная защита. Правда...» Он слегка замялся, но решил продолжить. «Это еще и доступ во все помещения, без исключения. Обещаю не ходить ночами по чужим спальням и не пытаться похитить ваше сокровище». Марья сделала честные-пречестные глаза. Конечно, она не собиралась нарушать границы личных комнат и красть сокровища. Но обследовать такой интересный замок и посмотреть на настоящую сокровищницу было, наверное, заветной мечтой всех детей, и ее в том числе. Время до обеда еще было, и хотя всем сообщили, что обед будет торжественный в честь гостей, Марья с Фейками и Тимон собрались побродить по замку. Тимон считал, что он и так выглядит на все сто, и переодевание к обеду не сделают его шикарнее, чем он есть. Фейки были крошечны и все время окруженные тонкой дымкой пыльцы. А сама Мария Спиридоновна с детской непосредственностью, осмотрев гардероб, решила, что все ее платья очень красивые, и наденет она любое, они же новые. Еще будучи пожилой дамой, она не успела поинтересоваться тонкостями замкового этикета на приемах. А теперь, будучи любопытной маленькой девочкой, решительно отмела это как малосущественную информацию. Осмотреть замок было гораздо интереснее. Поэтому дружная компания вышла навстречу неизведанным приключениям. Хотя сразу после выхода в их рядах случился раскол. Феи уверяли, что самое интересное наверняка наверху, на чердаке. А Тимон считал, что интересное — это сокровища. Сокровища же должны прятаться в надежных замковых подвалах. Марья поддержала идею подвалов. Нет, не потому, что чердак был неинтересен. Просто у фей и Тимона были крылья, а у Маши только ноги, и те маленькие. Подниматься по множеству лестниц не так весело, как спускаться, особенно если есть возможность прокатиться по перилам. Вот так, проехавшись по широким и удобным перилам, хохочущая компания влетела в руки странного демона. В балахонистом, местами потертом и подпаленном камзоле, из карманов которого торчали пробирки, щипчики, связки и пучки какой-то растительности, в толстых перчатках и надетым на один глаз в странном головном уборе. Демон разглядывал охапку мелкоты, свалившуюся к нему в руки, а Мария Спиридоновна — странную шляпу. Сооружение на голове напоминало гриб-паразит Чагу. Оно плотно охватывало фигурно изогнутым металлическим ободом левую часть головы. Ткань сверху была забрана в тяжелые причудливые складки, а на глаз свешивалась расплавленная металлическая капля с выпуклой сферой. В сфере что-то искрилось и двигалось. С правой стороны на голове торчали клоками нечесанные волосы, местами от чего-то слипшиеся и криво подстриженные. Опознать в этом индивидууме местного алхимика можно было, не сильно напрягаясь. Правда, оставался еще вопрос его психической вменяемости. Компания вежливо поздоровалась и представилась. Дядька не впечатлился, что девочка — это бабушка. Феи были удостоены чуть большего внимания и вопроса. А вот эту пыль вокруг можно в пробирочку натрясти, у меня тут как раз свободная в кармане. Решив, что особой беды не будет, добрые малютки сыпанули от души. Зачихавший демон радостно закупорил полнёхенькую пробирку, не забыв поинтересоваться о последующих партиях для исследований. Тут Мария, опередив феек, тоже сказала свое веское слово. «Нам-то не жалко, но интересно, что вы там наисследуете? Можно потом узнать?» Похоже, на улице перевернулся грузовик шоколада. По крайней мере, одинокий, мало кем понятый алхимик почувствовал небывалый прилив энтузиазма от интереса молодого поколения. А получив согласие Тимона на обследование и беседу, и узнав, что профессор Академии, целитель Бяо, интересуется его трудами, он просто пришел в экстаз. Объяснив, как потом попасть к нему в лабораторию, он поинтересовался, не знают ли они о странном явлении. «Ко мне в лабораторию проник синий человек прямо через стену. Сначала просил сделать его твердым, но из окаменения выплыл и сильно ругался. У меня теперь статуя его посреди лаборатории. А когда я пытался взять от него кусочек субстанции на анализ, завизжал и улетел, вопя про врачей Коновалов. Что это было, вы не знаете?» Мария Спиридоновна попыталась объяснить, что такое привидение. «Ну, это типа духа, но как бы воплотившегося вот в такую призрачную штуку». Она сама не очень знала, что это. «О, мне надо исследовать это. Вдруг такая штука пригодится в моих работах». «А как вы его ловить будете?» Тимон, как всегда, был настроен более чем практично. «Да, а если у вас такие водятся, то как их ловят?» — спросил он у Марьи. Мария Спиридоновна могла бы сказать, что не водятся и не ловят. Но ведь привидения она видела своими глазами, и все видели, может, они и на земле тоже есть. А маленькая Маша в ней вспомнила замечательную навязчивую мелодию с фильма «Охотники за привидениями», и, напев ее под нос, стала пересказывать про снаряжение этих охотников. Про такие засасывалки и хранилища, и удерживатели с молниями. Впечатленный алхимик направился к себе изобретать снаряжение, бубня под нос привязавшуюся мелодию. А Мария, объявив, что в замке теперь есть не только привидение, но и охотник за привидением, повела свою компанию дальше к подвалам. Дверь, преградившая им путь, была внушительной, с металлической оковкой и очень массивной на вид. Мария решительно потянула ручку на себя.